о тоске и о печали его струны отыграли. О дороге и метели голоса его отпели. Ему уже было 20 лет, а он все хотел быть молодым. Ему уже было 20 лет, а он все хотел быть молодым. За похмелье и стаканы говорили его раны. За душевные печали все соседи обстучали. Ему уже было 30 лет, а он все хотел быть молодым. Было 30 лет, а он все хотел быть молодым. Хотел быть.